Глава 11. Приключение это вызвало у Клайда противоречивое ощущение. Да, он поддался соблазну из любопытства, но строгие моральные правила, внушенные ему с детства, заставляли его смотреть на происшедшее как на нечто унизительное и греховное. Но в этом приключении была своя языческая красота. И потому Клайд против воли мысленно возвращался к нему с большим удовольствием. Теперь, зарабатывая так много денег, он может делать что угодно. Ему незачем идти снова в тот дом, если не хочется, а лучше найти себе девушку нестрогих правил и тратить на нее деньги. И Клайд с нетерпением ждал удобного случая, чтобы осуществить свои планы. К тому же Хегланд и Реттерер стали относиться к нему с особенным вниманием и вовлекали его во все свои развлечения. Вскоре Реттерер пригласил Клайда к себе, где все было не так, как у Гриффитсов. Например, сестра Тома Луиза смотрела на жизнь довольно свободно. Тут никогда и речи не было о каких-либо строгих нравственных устоях. Среди этих людей он волен был поступать так, как ему до ныне никогда еще не приходилось, и мог держаться непринужденнее, чем когда-либо. Больше всего ему хотелось нравиться девушкам, потому что в их присутствии он чувствовал себя подавленным. У Реттереров он получил все возможности научиться побеждать свою застенчивость и нерешительность. В этом доме постоянно собирались друзья самого Реттерера и его сестры Луизы, более или менее одинаково смотревшие на жизнь. Здесь танцевали, играли в карты, беззастенчиво флиртовали. До сих пор Клайд не представлял себе, что родители могут быть такими снисходительными или равнодушными в вопросах поведения и нравственности, как миссис Реттерер. Но очень скоро, благодаря дружеским приглашениям Реттерера, он почувствовал себя частью этой компании. На членов ее он смотрел несколько свысока за их распущенность, за не слишком правильную речь, но, с другой стороны, его привлекала их непринужденность, общительность, умение веселиться. Луиза Реттерер служила в мануфактурном магазине и часто опаздывала домой к обеду. В тот день она не могла прийти раньше 7 часов, а к ней зачем-то зашли 2 ее подруги, и, заинтересовавшись Клайдом и его новым костюмом, расположились тут как дома. Поскольку Клайд держался нервно и отчужденно, он показался подругам Луизы высокомерным и заносчивым, и они решили вскружить ему голову. Клайду очень понравилась их грубоватая веселость, и его быстро очаровала одна из них — Гортензия Брикс, хорошенькая и крайне самоуверенная брюнетка, хотя Клайд сразу понял, что она довольно вульгарна и совсем не похожа на девушку его мечты. Познакомив девушек с Клайдом, Реттерер вернулся в столовую дочитывать газету. Клайд под их взглядами сразу почувствовал себя подобно утлой шлюпке среди неведомого моря. А Грета Миллер, вторая подруга, разглядывая Клайда, рассказывала Тому, что вечером они идут на день рождения. «Там будет огромный пирог и много всякой всячины. Ты ведь придешь туда потом, правда?» — закончила она, подумав, что, может быть, с Реттерером придет и Клайд. «Вряд ли», — спокойно ответил Реттерер. «Мы с Клайдом надумали после обеда пойти в театр». «Ну и глупо», — вставила Гортензия Брикс, главным образом для того, чтобы привлечь к себе внимание, центром которого до сих пор была Грета. «Угадай, Том, где мы на днях были? Луиза с Ральфом Торпом, Гортензия с Бертом Гетлером и я с Вилли Бессиком. У Пегрена на Уэстер-авеню. Видел бы ты, сколько там было народу. Мы танцевали до 4 утра». «Да уж», — вмешалась Гортензия, трагически воздев руки к небесам. «Я думала, что не смогу работать на следующее утро. А мама как волновалась, просто ужас!» «Я ее хорошо понимаю», — сказала миссис Реттерер, которая как раз вошла с блюдом картофеля и хлебом. «Вы захвораете, если не дадите себе передышки. И Луиза тоже». «Ну, мама, ты же знаешь, какая у меня работа. Не могу я рано приходить домой», — только и ответил Реттерер. «Да я умерла бы с тоски, если бы мне пришлось просидеть вечер дома», — воскликнула Гортензия Брикс. «Целый день работаешь, надо же и повеселиться немножко». «Как у них приятно в доме», — думал Клайд. «Как легко, свободно, и как задорно и весело держатся эти девушки. Очевидно, их родители не находят в этом ничего дурного. Вот если бы у него была такая хорошенькая подруга, как эта Гортензия Брикс, с маленьким чувственным ротиком и блестящими дерзкими глазами...» В эту минуту в дверь вошла Луиза Реттерер, стройная крепкая девушка среднего роста в накидке на красной подкладке и в мягкой голубой фетровой шляпе. Луиза была подвижнее и энергичнее своего брата, мягче обеих своих подруг и притом не менее хорошенькая. «Вот у нас кто!» — воскликнула она. «А я сегодня застряла из-за путаницы в отчетной книжке». И тут, только заметив Клайда, она воскликнула. «Держу пари, что я знаю, кто это. Вы мистер Гриффитс, Том много про вас говорил». И Том, крайне польщенный, пробормотал, что он рад был бы познакомиться раньше. Обе гости вместе с Луизой удалились в маленькую спальню, чтобы о чем-то посовещаться, но вскоре снова появились и после настойчивых уговоров, в которых в сущности не было надобности, решили остаться. Луиза Реттерер обратилась к Клайду. «Вы, конечно, танцуете, мистер Гриффитс?» «Нет, я не умею», — ответил Клайд. «Да, плохо дело», — Гортензия, уверенная, что Клайд предпочитает ее остальным, говорила с ним равнодушно и несколько свысока. «Если бы вы танцевали, вы и Том могли бы пойти с нами. У Кити почти все время будут танцевать». Клайд был уничтожен. Подумать только, эта девушка, к которой его влечет сильнее, чем ко всем остальным, так легко отталкивает его со всеми его мечтами и желаниями только потому, что он не умеет танцевать. И во всем виновато его проклятое воспитание. Каким простофилией они его считают. Но тут Грета Миллер, которая нравилась ему меньше, чем Гортензия, пришла к нему на помощь. «Можно и научиться, это не так уж трудно. Если хотите, я после обеда в 5 минут вас обучу. Надо только запомнить несколько па, и тогда вы сможете пойти с нами, если хотите». Клайд обрадовался и стал благодарить. Но после обеда именно Гортензия завела граммофон и первая предложила дать ему урок танцев. Она и тут не хотела позволить сопернице одержать над нею верх. Клайд ей вовсе не нравился, во всяком случае не так, как Грете. Но если подруга намерена добиться успеха таким способом, то почему бы ее не опередить? Гортензия находила, что Клайд простоват и слишком юн. Реттерер заметил его увлечение Гортензией и, улучив удобную минуту, когда они остались вдвоем, шепнул ему. «Ты не очень бегай за этой Гортензией, Брикс. По-моему, она просто кокетка. Вертит и Гетлером, и другими. Ты только будешь плясать под ее дудку, и ничего от нее не добьешься». Но это дружеское предупреждение уже не могло образумить Клайда. Колдовство улыбки, магическая прелесть и сила юности, чувствовавшаяся в каждом ее движении, все это вскружило ему голову, и он готов был сделать все, что угодно за одну улыбку, за один взгляд, за пожатие руки. Вечеринка оказалась обычным сборищем молодежи, где бурно проявляется стремление девушек и юношей подыскать себе пару. Для Клайда это был случай наблюдать, как ведут себя и как развлекаются известного типа девушки и юноши, зрелище, какого он не видел раньше, к своему счастью или несчастью, как вам угодно. Общая веселость от этого немало усилилась. Отношения между юношами и девушками стали интимнее, флирт смелее. Гортензия, Луиза и Грета тоже принимали в этом участие. И, очевидно, здесь считалось самым обычным делом, если молодой человек обнимал девушку где-нибудь за дверью или держал ее у себя на коленях или полулежал с ней на диване, нашептывая ей интимные признания. Правда, Клайд ни разу не заметил, чтобы Гортензия лежала на диване, но и она преспокойно усаживалась на колени к разным юношам и шепталась с ними за дверью. Он не удержался и во время танца после часа ночи сказал девушке: «Вы кокетка, вам все равно, кому кружить голову, да?» «Что вы хотите сказать? Не понимаю». «Ах, не понимаете», — сказал Клайд сердито, — «я уже слышал о вас, вы всем кружите головы». «Вот как!» — воскликнула она с досадой. «Но вам-то, я, кажется, не очень старалась вскружить голову». «Не знаю, но я скажу, что могу тратить на вас куда больше, чем любой из них». Только за минуту перед тем он подумал, что в кармане у него $55. Гортензия была не слишком умная девушка, очень легкомысленная и самовлюбленная. Она не могла спокойно пройти мимо зеркала, каждый раз восхищалась своими глазами, волосами, шеей, руками и практиковалась в особенно пленительных улыбках. «Найдется сколько угодно таких, кто с удовольствием потратит на меня свои деньги». Она тряхнула головой, взмахнула ресницами и снова улыбнулась своей самой пленительной улыбкой. Лицо Клайда сразу омрачилось. Он был слишком слаб перед ее чарами. Лоб его покрылся морщинами, затем снова разгладился. Глаза горели, в них было страстное желание и горечь, давняя досада на жизнь и раздражение обойденного и обиженного. «Наверное, вы правы, но никто не любит вас так, как я». Бескорыстная искренность этих слов польстила Гортензии. В конце концов, он не так уж плох. Они грациозно скользили под звуки несмолкавшей музыки. «О, я не всегда так флиртую», — сказала она. «Ведь тут мы все свои, все хорошо знаем друг друга. Вы не должны осуждать нас». Это была только искусная ложь, но все-таки она успокоительно подействовала на Клайда. «Я бы отдал все на свете, только бы вы лучше относились ко мне», — молил он в отчаянии и восторге. «Я никогда не видел девушки лучше вас. Я от вас без ума. Давайте как-нибудь пообедаем вместе, а потом сходим в театр. Хотите завтра вечером или в воскресенье? Эти вечера у меня свободные, а в остальные я работаю». Она сначала колебалась, потому что даже теперь не была уверена, что захочет продолжать это знакомство. Ведь есть еще Гетлер, не говоря уже о многих других, и все они ревнивы и внимательны. Хотя Клайд и готов тратить на нее деньги, но, может быть, лучше с ним не связываться. Он обещал ей обед у Фрисела, а затем они посмотрят «Корсара», музыкальную комедию в театре Либби, всего в двух кварталах от ресторана.